Глава 18. Игнат ошибался. С его родным городом ничего не случилось. Однако случившееся также тянуло на потрясение мирового масштаба. Пока он сражался в кошмаре, произошли два события, связанные с миром сна. И если месть какого-то подростка своим обидчикам в Канаде вряд ли кого могла удивить, то от инцидента в Южной Корее стыла кровь в жилах. До федеральных новостных СМИ информация о нем еще не успела добраться. Только в телеграм-каналах распространяли видео с кадрами офисного комплекса, окруженного медицинскими неотложками и армейскими грузовиками. Люди в костюмах химзащиты выкатывали на носилках крупные черные мешки из здания. Их было очень много. Мирные корейцы даже не могли подумать, что все это погибшие. Именно эти кадры показали всем собравшимся сотрудникам Росталанта. «Правительство Южной Кореи будет как можно дольше скрывать истинную причину инцидента», — читал текст с бумажки тучный полковник. «Но мы выяснили, что с большой вероятностью это теракт, устроенный сноходцем. Причиной, скорее всего, стало его нестабильное психическое состояние». Мужчина поднял глаза и заглянул прямо в камеру. «Уже становится понятна неординарность масштабов произошедшего. Количество жертв будет исчисляться сотнями». Люди в зале переглянулись. Большинство из них не особенно волновало происходящее в другой стране, но информация все же впечатляла. «Как мы уже знаем», — в микрофон заговорил мужчина в пиджаке, — «так называемые сноходцы – это одна большая группа риска в плане психического здоровья». Игнат, привалившийся к стене недалеко от группы военных, почувствовал, как слушающие люди неосознанно перевели взгляд в их сторону. «Аналитиками уже в ближайшее время прогнозируется волна так называемых психозов. Это еще не говоря о банальной преступности и мошенниках, применяющих паранормальные силы». Слушая речь, отчетливо ощущалось, что жизнь скоро кардинально поменяется. Все это время, несмотря на кошмары и дары, человечество в основном шло по старым рельсам. Однако сейчас количество перемен приближалось к критической массе. Дальше цивилизация уже не может двигаться в прежнем режиме. «Чтобы укрепить общественную безопасность, будет принято множество мер, как внутренних, так и внешних». Дальше пошло перечисление этих самых мер. Начал полковник с методов, принятых для внутренней безопасности. Касались они в основном Игната и других сноходцев, включая военных. Здесь не было ничего особенного. Ежедневные проверки у психиатра и просьбы следить за поведением коллег. «По поводу работы с населением, руководители филиалов...» Незнакомец поднял голову, давая понять, к кому обращается. «От вас требуется создание полной базы с данными о всех носителях паранормальных сил, с максимально развернутыми данными». «Скажите, пожалуйста», — послышался голос со стороны, — «а какие дальнейшие планы насчет этих гражданских? К чему их готовить?» Военные на той стороне видеосвязи переглянулись. «Пока никакой информации по этому поводу нет», — ответил один из них. «Главное от вас – создать базу носителей сил, сотрудничать с МВД, поддерживая порядок на подотчетных территориях, и не допускать паники». Игнат, следивший эти дни, как постепенно происходит развитие Росталанта, удовлетворенно кивнул. Вот и потихоньку прорисовывались функции организации. При этом создавалось ощущение, что все происходящее все еще не конец, но подготовка к чему-то большему. Это же ощущение возникало при наблюдении за всем происходящим в мире. «Уже в ближайшее время государство примется за принятие специальных законопроектов», — явно начал подводить к концу сеанс информирования человек в военной форме. «Нововведения будут призваны регулировать права и обязанности граждан, получивших сверхспособности». «На этом у нас все», — подхватил его слова чиновник в костюме. «Прошу всех проявлять стойкость, не поддаваться панике и другим деструктивным настроениям. Спасибо за внимание». Так и не представившись, на этом он закончил связь. Проектор выключился, оборвав передачу. Люди вокруг начали движение, направившись к выходу из зала. Вместе с ними пошел и Игнат. Выйдя, он остался у двери ждать Маргариту. Похоже, некие нотки будущих перемен уловил не он один. Лица проходящих мимо сотрудников и талантовцев в большинстве своем несли печать беспокойства. Беспокойство и тревога, словно зараза, эти два чувства поразили весь мир в последние дни. Все взгляды теперь обращены на инцидент в Южной Корее. А там происходили перемены, которым вскоре будет суждено пройтись по всей человеческой цивилизации. В Сеуле, где случилась трагедия, действует комендантский час. В город введена армия. К сожалению, на этом успехи по обеспечению контроля и закончились. Правительство смогло удерживать информацию около суток. Когда видео с моментом атаки распространилось уже по всему миру, они вынуждены были признать его подлинным. Одновременно с этим обнародовали количество погибших — 568 жертв. Цифра шокировала даже самых хладнокровных. Что за безумие? Как псих-одиночка мог убить более 1500 человек? Наверняка это какая-то преступная ошибка. Под нарастающим давлением наконец раскрыли более подробные сведения. Яд, распыленный в воздухе, был чем-то абсолютно новым, незнакомым человеческой науке. Как ни бились ученые, антидот не нашли до сих пор. Две трети жертв спаслись с места происшествия, но погибли на больничных койках в страшных мучениях. Именно это событие, словно ледяной душ, дало понимание, насколько могут быть опасны сноходцы. Сей факт, вместе с невозможностью какой-либо идентификации, превратили людей со способностями в суперисточник угрозы для всей цивилизации. Ну а Южная Корея стала по-настоящему страшной демонстрацией трагедии. Тем временем во многих странах Европы и США уже прошли митинги, переросшие в беспорядки. Народ требовал от правительства принять меры, чтобы подобное не повторилось уже у них. Власти стран, вероятно, и рады бы, но никаких способов контроля над ситуацией еще не существовало. Никто не знал, что делать. «Ты точно все запомнил?» Маргарита пристально посмотрела на Игната, будто пытаясь разглядеть насквозь. Мужчина в это время замер. Визажистка накладывала грим, создавая правильный образ. «Какой в этом смысл?» — отмахнулся он. «Все равно будут левые журналисты. Они-то уж найдут, до чего докопаться». Кедров хоть и старался себя убедить в невеликой важности происходящего, но все же волновался. Прошло 3 дня с момента трагедии в Сеуле. За это время, кроме надоедливых бесед с психиатром, не особо что-то изменилось. Он продолжал следить за стремительно меняющейся обстановкой в мире. В кошмаре тратил время лишь на тренировки. Предпринимать какие-то другие действия, пока не прошло недомогание, было чревато. Особенно напирал на аспект сокрытия. Сноходец почти физически стал ощущать, как повысилось внимание к их персонам со стороны обычных людей. Появились страх и недоверие. В таких условиях раскрыть о себе что-то лишнее было очень плохим вариантом. Сегодня, когда шумиха вокруг Кореи чуть стихла, боссы решили таки провести торжественное мероприятие. Росталант, наконец, открыли официально, хоть он и так уже давно работал. Приехал губернатор с целой чиновничьей кликой. Поручкавшись с Вениамином Петровичем, торжественно разрезали ленточку. Сделав пару десятков фото, были таковы. Для ненасытившихся СМИ в качестве десерта оставили блюдо явно повкуснее. Собственно, он, Игнат, и был этим блюдом. Сейчас он готовился к пресс-конференции с собой в главной роли. Помимо прочего, причин для события хватало. Тут и дополнительная раскрутка организации, и необходимость успокоить напуганное население светлым образом талантовца, и много чего еще. «Мероприятие слишком большое, не вышло собрать только наших журналистов», — пожала плечами Маргарита. «Ну, а ты справишься». Судя по ее взгляду, женщина не совсем была уверена в своем утверждении, но старалась поддержать подопечного. Сейчас они находились в небольшом офисе. В соседнем зале были слышны негромкие разговоры и звуки отодвигающихся стульев. Приглашенные, пробившиеся на события представители прессы, занимали свои места. Кедров мысленно постарался вспомнить те тезисы, которые ему вдолбили во время подготовки. Как высказалась Маргарита, его ответы невольно будут принимать за официальную позицию Росталанта. Хочешь, не хочешь, но это давило грузом ответственности. Игнат не имел права сказать что-то радикальное или давать обещания, при этом должен пристать в положительном образе, создать доброжелательное отношение к Росталанту и его служащим, успокоить людей и... «И много что еще», — закончил мысль, раздраженный снаходец. Он налил в стакан минералку и выпил ее, чтобы смочить пересохшее горло. В этот момент в офис вошел Евгений Анатольевич, окинув Кедрова изучающим взором. «Готов?» — спросил он. «Всегда готов», — кисло усмехнулся Игнат. Чем ближе начало пресс-конференции, тем больше мандраж его охватывал. «Пойдем», — показал рукой на выход адвокат. «Все готово». «Ага», — лишь кивнул снаходец и пошел вперед. «Не пуха», — сзади поддержала его Маргарита. Вместе с юристом они вышли из офиса, оказавшись за трибуной зала. Мужчина едва успел подняться по ступенькам вслед за Евгением Анатольевичем, как волна фотоспышек осветила помещение, оставив десятки солнечных зайчиков в глазах. Поморщившись, Игнат сел на предложенное ему место рядом с адвокатом, который оказался все же специалистом широкого профиля. «Добрый день», — сходу начал Евгений Анатольевич. «Рад приветствовать всех, кто пришел на пресс-конференцию». Речь мужчины ложилась ровно, грамотно и спокойно. Слушая ее, Кедров постарался настроиться на деловой лад. Кажется, немного получилось. Он осмотрел зал. Тот оказался не таким и большим, хотя чертовых журналистов понабилось и правда много. Юрист рассказал кратко о задачах Росталанта, после чего перешел непосредственно к роли сноходца. «Сразу внесу ясность. Игнат является сотрудником нашей компании», — перешел к вступлению адвокат. «Вместе с коллегами он изучает так называемый кошмар, выполняя в нем различные задачи. Ни с какими боевыми операциями его работа не связана. А теперь давайте перейдем к вопросам». Зал, полный журналистов, взбодрился. Все неистово желали задать вопросы, да желательно побольше. Евгений Анатольевич сделал вид, что выбирает, кому дать слово. На самом деле, конечно, список выступающих и самих тем был согласован заранее. Случайным представителям СМИ и блогерам слово дадут только к концу конференции, когда уже будет задан общий, доброжелательный, позитивный тон встречи. «Начнем с крупнейших», — подтвердил эти мысли юрист. «ТАСС, пожалуйста». Пару мгновений они подождали, пока журналистка получит микрофон. «Добрый день, информационное агентство ТАСС», — тут же протараторила женщина лет 30. «Вероника Стафеева». Игнат напрягся. «Хотела бы начать с вашего прошлого. Вы работали на заводе, пока не получили травму. Расскажите, при каких обстоятельствах это произошло?» Кедров чуть выдохнул. Вопрос был точно по плану. Разумеется, ответ уже заранее заготовлен. «Здравствуйте», — начал говорить он. «Да, я работал в металлургическом...» Мужчина рассказывал спокойно и без запинки, стараясь выглядеть уверенно. Кажется, вышло неплохо. «Следующий вопрос», — Евгений Анатольевич продолжал задавать темп происходящему. «Давайте, Риа». С помощью своих журналистов Игнат объяснил, что оказался в Гринвиче совершенно случайно. Действовал, желая защитить людей и свою спутницу, и совсем не думал о себе. Ну и, конечно, очень сожалеет о таком большом количестве жертв. Иными словами, так был создан положительный образ героя. Вскоре перешли ко второй части пресс-конференции. Здесь вопросы уже задавали действительно случайные. Маргарита сказала, что можно и обойтись, но Вениамин Петрович настоял. Похоже, директор не хотел слухов о фальсификации события. «Журнал «Талант»», — получил слово довольно молодой парень. «Игнат, вы могли бы рассказать, какие способности имеете? Этим вопросом интересуется весь Рунет и наши подписчики». «Ага, разбежался. Мне запрещено разглашать эту информацию. По договору с моим работодателем». «Очень жаль», — отметил парень, но тут же нашелся с новым вопросом. «А могли бы посоветовать, какие круче?» «Все способности очень опасны», — здесь ответить помогли наставления Маргариты. «Если вы их получили, рекомендую обратиться в нашу организацию. Ни в коем случае не развивайте их самостоятельно». «Расскажите о ваших отношениях с блогеркой Али Стрей». «Скажите, а не думали ли вы уйти на вольные хлеба? В Европе или США есть высокооплачиваемые...» «А чем занимаетесь в свободное время?» Вопросы посыпались один за другим. Игнат и сам не заметил, потихоньку привык и успокоился. Кажется, общение с прессой не было таким опасным, как он думал раньше. «Блог «Город мира», — представилась чуть полноватая женщина. «Игнат, у меня вопрос по поводу кошмара. Скажите, а вы убивали там людей?» Вокруг все притихли, оценивая некую провокационность вопроса. Учитывая, что перед Кедровым стоит задача сохранять положительный образ, тот был не самым приятным. Игнат перевел взгляд на Евгения, но тот, судя по выражению лица, предлагал барахтаться самостоятельно. Наконец, находец нашелся, что ответить. «В кошмаре случались некие неприятные конфликты. Я поступал иногда жестко, только если это требовала ситуация. Например, требовалась защита моих товарищей и напарников». «Фух, кажется, выкрутился». По правилам пресс-конференции, корреспондент не мог задавать больше одного вопроса, а значит, эта вредная дамочка больше не будет докучать и провоцировать. Однако Игнат ошибся. Женщина не дала слова следующей журналистке, навязывая диалог. «Но ведь вы работаете в одиночку. Это точная информация, полученная от ваших коллег. Кого защищали, если работаете один? Значит, вы лжете?» Евгений Анатольевич уже реагировал. По его незаметному жесту охрана быстро рванула к наглой журналистке. «Откуда эта сука надобыла такие сведения?» Кедров сжал зубы. Дамочку оперативно схватили, но дело свое она сделать успела. «Вы просто убийца! Не лучше душителя из Сеула! Убийца!» — кричала она. Неизвестно, откуда незнакомка знала о таких деталях. Ведь подробности работы должны держаться в секрете. Это неожиданно сработало против Игната. Наконец журналистку заткнули и оперативно потащили к выходу. Миг, и дверь за двумя мускулистыми охранниками и женщиной закрылась. Игнат осмотрел зал. Стояла тишина. Все с ожиданием пялились на него. Вопрос хоть и был провокационным, но явно вызвал живой интерес. «Надо что-то сказать, чтобы слова не осталось за этой сукой». Игнат даже применил ускорение сознания, тем самым дав себе лишние мгновения для поиска хороших выражений. «В кошмаре я пережил много встреч. И там и правда происходит много жестоких событий. Иногда мне приходилось наказывать плохих парней. Я надеюсь, другие люди также будут помнить об общечеловеческих ценностях, не опускаясь на уровень зверей». «Фух, надеюсь, так пойдет». Стоящий рядом Евгений, похоже, решил, что на этом надо заканчивать пресс-конференцию. Он выбрал еще какого-то мужчину. «Андрей Дмитриев, интернет-издание «Охотник», — представился тот и продолжил. «Игнат, есть ли у вас какой-то совет всем сноходцам?» Кедров к этому времени уже изрядно утомился. Особенно его вымотал чертов инцидент с провокаторшей. Он чуть не ответил что-то вроде «больше качаться», но это было бы ошибкой. Государство настойчиво убеждало граждан отказаться от развития в кошмаре. «Я бы посоветовал всем...» Игнат сделал небольшую паузу и улыбнулся. «Быть добрее». «Ага, это говорит человек, который перебил уже кучу людей». «Что же?» — встал со стула Евгений Анатольевич. «На этом мы закончим пресс-конференцию». Судя по протестующему гомону, Журналисты с ним были не очень согласны. «Всем спасибо!» Юрист был неумолим. «Фух!» — протянул Кендров, выйдя в соседнее с залом помещение. «Запарился!» И он не лгал. Чёртово действо отняло у него столько ментальных сил, словно бой в кошмаре. «Ну как?» — ожидающая Маргарита спросила следующего за ним Евгения Анатольевича. «Нормально», — кивнул тот. И про убийство выкрутился неплохо. Одно «но». Все повернулись, слушая адвоката. «Надо было опровергнуть твою работу в одиночку. Ты, вероятно, заволновавшись, пропустил этот момент». «Ой, да какая разница?» — отмахнулась женщина. «Всё же образ одиночки не то, что нам надо было показать», — подумав, ответил юрист. «Но ты права, ничего страшного здесь нет. Возможно, где-то даже выиграем». «Надеюсь, я свободен?» Игнат хотел посидеть в одиночестве и тишине. «Ага», — в один голос ответили Маргарита и Евгений. Последний добавил. «Только вечером у нас небольшой банкет. Будут серьёзные люди. Тебе надо мелькнуть». Кедров спорить не стал. Убедившись, что всю прессу увели, он вышел из офиса и направился к себе. «Хотелось отдохнуть».